Глава 4. Каждое утро Затенина и Ольга Александровна встречались в каменной беседке над озером. Ольга Александровна совсем перестала дичиться, а Затенин примирился с ее единственным черным платьем. Сначала оно казалось ему слишком некрасивым, но мало-помалу он стал находить в нем особую прелесть. И в нежных, серых глазах Ольги Александровны видел красоту. Затенин любил красоту во всех ее проявлениях. Он понимал и живо чувствовал образы и краски. Иногда ему даже приходило в голову, не для искусства ли он рожден, не в этом ли его призвание. Ольга Александровна обыкновенно чинила что-нибудь из детской одежды, прометывала петли, низко наклонив голову. Дети играли около нее, она не отпускала их далеко. Приходил Затенин. Мальчики встречали его радостными криками. Ольга Александровна подавала руку. Алексей Иванович скоро убедился, что Ольга Александровна – превеселая девушка. Он рассказывал ей что-нибудь забавное, она начинала смеяться и не могла уже остановиться, хохотала до слез и по-детски махала руками. А иногда она серьезно и даже печально рассказывала сама Алексею Ивановичу о том, как она жила у дяди в мотылях и какой у нее дурной характер. «Вот вы не поверите, Алексей Иванович, у нас дня не проходило, чтобы какой-нибудь истории не вышло. У дяденьки 3 дочери, мои сестры двоюродные. И дяденька их так с детства приучил, что они сами в поле работают, сено убирают, в огороде тоже сами. Дяденька косит хорошо. Я же в деревне мало времени жила, только с 14 лет, а до 14, пока папаша был жив, в уездном городе. Папаша мой тоже священником был. В городе я и училище закончила. Деревенских работ я не знаю. Так я по хозяйству была и на сестер шила. Они в поле, а я дома за иголкой. Я, конечно, старалась, только им редко угодить могла. Они наряжаться любят. Дяденька в город поедет, столько им всяких материй навезет. И что я не сошью, все им неладно. Они мне слово, а я 10. Лучше бы мне смолчать, а я не могу. Характер не такой. Они меня хлебом попрекают, что хлеб-то я ем, а работать не хочу. Господи, да разве я не знаю, что если нужно хлеба, так нужно и работать? Только там я видела, мне не житье. Здесь другое дело. Здесь меня не попрекают. Я за детьми смотрю, знаю свою обязанность, и меня кормят. Никого я не трогаю, и меня никто не трогает. И назад домой не хотели бы? Что вы, Боже, сохрани! Я их душой люблю, и они меня любят, а только у них я не ко двору. Да и дяденька меня больше не примет. Он, как вез меня сюда на место, сказал: «Ты, Ольга, знай, тебе тут будет хорошо. А если не уживешься, значит, сама себя обвиняй, а я тебя больше не приму с твоим характером». «Да разве у вас уж такой неуживчивый характер? Я не замечал». «Ах, вы меня не знаете. Я очень, очень дурная. Здесь я боюсь всех, не смею. А то я никому над собой насмешки не спущу. Сейчас отвечу». «И вот еще», — прибавила она и улыбнулась. «Это, конечно, и грех, и нехорошо, а только я много ем. Вечером, например, совсем не могу уснуть голодная. Так я припасаю себе хоть корочку на ночь. Поголодаю, тогда засну». И она посмотрела на Алексея Ивановича виноватыми глазами. Точно признавалась в большом преступлении. «Я вас одного не боюсь», — продолжала она. «Вы со мной сидите, разговариваете. Другие не так. Я, впрочем, ничего и не хочу. Только без вас мне бы здесь куда хуже было». «Вы славная девушка, Ольга Александровна. И характер у вас исправится. Вы не печальтесь. Отчего бы мне с вами не разговаривать? Я человек, и вы человек, да еще хороший. А ведь хороших людей мало. Правда, Ольга Александровна?» «Нет, что вы, как мало? Да все хорошие люди. Я какой там? А вот Настасья Неофидовна, и Егор Васильевич, и папаша ваш, да и дяденька, и сестры. Все они хорошие люди. Всех любить надо, а не осуждать». Последние слова она произнесла как-то особенно серьезно и наставительно. «Да я не осуждаю», — сказал Алексей Иванович, улыбаясь. «Пусть себе они хорошие. А только если бы все-то хорошие были, так и счастья было бы больше. А где оно, счастье? Одна скука. Никто и не хочет даже быть счастливым. У вас, например, какая отрада? Что ж, я часто думаю о том, как жизнь проживу. И на мою долю будет радость. Стану работать. Придется, замуж выйду. Может, за хорошего человека. А если и бывает порой и горькое, несправедливое случится, так ведь тогда думаешь, что в конце-то концов все хорошо будет. Все узнают правду. Правда всегда скажется. Надо только помнить, что нельзя шутя дело делать. В жизни все важно, каждая мелочь важна. Ну уж извините, Ольга Александровна, я вот побольше вас на свете жил, а ей-богу, не видал ничего важного. Нет и не может быть его, потому что все проходит без следа, и горя, и радости, и будут они, и пройдут. Станем жить теперешним, настоящей минутой. А что было и будет, не нам принадлежит. Помните, сказано, давлеет дней ви злоба его. Ольга Александровна покачала головой, но ничего не возразила.